У каждого мгновения свой резон. Шпионы, контрразведка и стена. В начале 1970-х на соседнем факультете приключилась такая история. В общежитии играли в покер и обыграли новичка на сумасшедшую сумму, рублей 50. Полторы стипендии. Надо отдавать. А денег нет и взять неоткуда. Полное отчаяние. «Ладно», — сказали ребята, — «отработаешь». «Отработаю, честно». «Ну, смотри, проболтаешься». «Не проболтаюсь, честно». «Хорошо. Значит так, мы иностранные разведчики, понял? Проработаешь связняком. Возьмешь контейнер и отнесешь в камеру хранения на Курском вокзале. Через неделю перенесешь его на Белорусский, потом на Казанский. А потом делай, что говорят». И ему дали тугой сверток старых газет. Бедный парень взял, отнес, через неделю сделал, как было велено, перенес сверток с Курского на Белорусский, потом на Казанский, и пошел сдаваться в КГБ. Товарищи из органов отдали дело на усмотрение парткома. На родном факультете этих шутников решили не наказывать. Ну, кто ж мог подумать, что он такой дурак? А бедного дурака исключили из комсомола. Шутки шутками, а ведь субъективно он 3 недели работал на иностранную разведку. Вспомнил немецкий фильм «Жизнь других». История про ГДР в те же 70-е годы, про капитана Штази, который следил за драматургом-диссидентом, проникся к нему сочувствием и фактически спас. Хороший актер, очень трогательный и человечно, но фильм я понял совсем иначе. Сотни тысяч агентов этого самого Штази следили, а за Берлинской стеной не уследили. То есть никакой государственной безопасности они не соблюли. Не сумели или не смогли, или не получилось, или не вышло, или работали как-то мимо цели и задач. В общем, лучшие кадры фильма, на мой вкус, когда сидят эти штазеры в подвале, письма перлюстрируют целой бригадой. У них специальные отпариватели были, пар тонкими струйками, выходит по линии заклейки конверта, удобно. Сидят они себе, конверты над паром держат, вдруг один включает радио, хоп, Берлинская стена упала. И все разбегаются, аккуратно разбегаются по-немецки, собирают портфели, надевают плащи, выключают свет, не торопясь, но очень быстро. Берлинская стена, кстати, упала из-за одного слова. Можно сосчитать, сколько дней, часов и даже минут она простояла. Ее начали строить, то есть физически разделили Восточный и Западный Берлин колючей проволокой и шеренгами войск 13 августа 1961 года в 1:00. Она продержалась до 9 ноября 1989 года, до 19 часов 34 минут по местному времени. Именно в этот миг секретарь ЦК Социалистической Единой Партии Германии по вопросам информации товарищ Гюнтер Шабовский произнес роковое слово. Он проводил пресс-конференцию, на которой огласил постановление о свободном переходе границы. Пресс-конференция транслировалась по телевидению. Зал замолчал, переваривая новости и ожидая какого-то подвоха. Наверное, затихли и телезрители, сидящие у своих домашних экранов по обе стороны стены. Потом из зала раздался осторожный вопрос, а когда данное постановление вступает в силу? Шабовский ответил в одно слово. «Зофорт», что в переводе означает «немедленно», в смысле с момента оглашения. И зал мгновенно опустел. Опустели и берлинские квартиры. В обоих Берлинах, восточном и западном. Все побежали рушить стену.